Вместо эпилога. Через неделю мы собрались в путь на родину. Накануне отъезда вечером мы со старшиной Сала и с Арсланом пришли на площадь, чтобы в последний раз почтить память комбата и Васи. В большом цветнике, посреди которого выросли две могилы, возился с мотыгой в руках пожилой китаец в дырявой соломенной шляпе. Мы положили букеты цветов на могилы, постояли под елью в молчании. Китаец подошел к нам, сняв шляпу, опустился на корточки. Я заметил широкий шрам во всю щеку на его лице и узнал пожилого китайца. Он, видно, тоже узнал старшину и горестно закивал головой. А потом, показывая то на мои волосы, то на могилу, он что-то спросил. Я понял его вопрос. «Земляк ли, Руси капитан, мне?» Я знаками объяснил, что да, земляк, что все мы советские земляки. Китаец опять закивал головой и несколько раз повторил. «Руси, солдат, Шанго!» А когда мы пошли с площади, китаец о чем-то горячо заговорил, показывая на свежие цветы, которые мы принесли, и на себя. И я снова легко понял его. Он говорил, что никогда не увянут цветы на могилах Руси капитана, что он будет присматривать за ними. На следующее утро наш эшелон двинулся к Порт-Артуру. Прошло 25 лет с тех пор. Я много раз брался за перо, чтобы рассказать об этой истории, но каждый раз откладывал, боясь, что рассказ мой не будет достойным памяти комбата, Оли, всех тех, кто погиб в войне с самураями. А в последние годы не раз острая боль подкатывала к сердцу. Сохранились ли их могилы в том далеком китайском городе в Маньчжурии? Но, вспомнив старого крестьянина в дырявой соломенной шляпе, печально склонившего голову могилы комбата, я обнадеживаю себя. Сохранились. Ташкент, 1971 год. Конец книги. Июнь 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.